Северный морской путь. От кочей до ледоколов. «Варя, а что такое Северный морской путь?» Прибежал в комнату старшей сестры Ваня. «Там сейчас по телевизору в новостях сказали, что есть такой путь, но я не совсем понял, куда он ведет и кто по нему ходит». «Это путь по суше или по морю? Как он может быть морским? Ведь по морю ходить нельзя. А если он по берегу, то почему морской?» «Садись. Я тебе сейчас все расскажу». И Варя придвинула к себе поближе глобус. «Давай начнем с того, что по морю ходит». «Прямо по воде?» — удивился брат. «Это как?» «Во-первых, настоящие моряки говорят про корабль, что он не плывет, а идет», — объяснила девочка. «Это туристы в увеселительной поездке на катере плавают, а моряки по морю ходят». «Ты же вроде арктическим капитаном собирался стать. Тогда запоминай». «Ну да, хотел», — смутился Ваня, который все время мечтает о разном, потому что ему хочется попробовать все на свете и освоить все интересные профессии до одной. «Во-вторых, путь — это не обязательно пешеходная, автомобильная или даже железная дорога. Путь — это такая воображаемая линия, маршрут, по которому добираются из одного места в другое», — продолжила Варя. «Так что по морю тоже будет путь, и по океану путь». «А где этот путь проходит? Я так понял из новостей, что это что-то важное». «Очень важное, Ваня. Северный морской путь ведет с Дальнего Востока в европейскую часть России через Северный Ледовитый океан. По этому пути люди переправляют грузы из Чукотки в Мурманск, а предприятия Крайнего Севера ведут торговлю с другими странами». «Ладно, из Чукотки в Мурманск — это я понимаю. Как из Мурманска в Чукотку, — начал рассуждать мальчик, — не везде есть железная дорога и даже аэропорт. Мы это обсуждали, когда ты мне рассказывала про разные города в Сибири и на Дальнем Востоке. Но зачем в другие страны доставлять товары через Северный Ледовитый океан? Ведь это очень сложно и опасно. Айсберги, ледоход. Можно ведь во льдах застрять. Почему бы не проплыть через более теплые и безопасные моря?» «Давай разбираться», — предложила Варя. «Когда-то купцы действительно плавали через южные моря, огибая наш большой материк Евразия по теплым водам, и из Индийского океана через Суэцкий канал в Африке, переправляясь в Красное море», — рассказала Варя и показала Ване на глобусе, как доставлялись товары в старину. «Но это, как видишь, слишком длинный путь, а значит, ждать надо дольше, и доставка товара обходится намного дороже. Скажем, ты хочешь отправиться в Европу с Дальнего Востока?» «Хочу!» «Так вот, если ты будешь огибать материк по теплым водам, то твой путь составит около 23 тысяч километров, а если через Северный Ледовитый океан — всего 14 тысяч километров». «Почти в два раза экономия», — подсчитал Ваня. «Но ведь это опасно». «Опасно. Однако этот путь в Европу по северным водам люди начали осваивать очень давно. Поморы преодолевали его на своих деревянных судах, кочах. А в XVI веке россияне уже всерьез задумались о том, чтобы наладить постоянную торговую навигацию по Северному Ледовитому океану. С тех пор власти неоднократно снаряжали экспедиции, чтобы как следует разведать этот путь. Но он был таким сложным и опасным, что морякам приходилось делать долгие перерывы на зимовку. Впервые без остановки на зимовку пройти этот путь смогла только экспедиция советского ученого Отто Юльевича Шмидта на корабле «Александр Сибиряков» в 1932 году. А потом люди придумали ледоколы. И когда наша страна начала добывать много полезных ископаемых в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, и особенно нефти и природного газа, который очень нужен везде в мире, то Северный морской путь стал оживленной торговой трассой. Сейчас даже появились суда, которые могут доставлять грузы по Северному Ледовитому океану без участия ледоколов. «А ведь нефть и газ — дорогие ресурсы, но в то же время без них не обойтись. Они нужны и для всяких производств, и для того, чтобы ездили машины», — стал рассуждать Ваня. «И если бы их приходилось возить в два раза дольше, то и стоили бы они в два раза дороже. Теперь понятно. Спасибо, что объяснила».